«Конечно, вор. Все вы воры. Всю Россию разворовали. Воры и есть. Все у вас куплено, все схвачено. Мафию развели, черную икру кушаете. Миллион, уважаемый, за спокойную вашу жизнь. Торг неуместен». «Как тебе это нравится?» — поинтересовался Мамая у Тюрина. «Продолжай, Петрович, продолжай. Я молчу». «Проверь у него документы». «Нет у меня документов!» — тоненьким голосом закричал гость. «Нет у меня никаких документов. Я знал, куда шел. Если вы узнаете мой адрес, пошлете бандитов, и они выкрадут мой архив. Я это предусмотрел. Я все предусмотрел. Нет у меня документов!» «Есть у него документы», — бросил Мамаев. «Такой тип без паспорта в булочную не выйдет. Спрятал в подштанники. Обыщи». «Не имеете права!» — завизжал Иванов. «Я буду жаловаться!» «Кому?» — поинтересовался Мамаев. «Все воры. Все куплено. Везде мафия. Кому ты будешь жаловаться, сморчок поганый? Выкладывай паспорт». «Не нужно, Петрович. Ни к чему нам его паспорт». Брезгливо поморщился Тюрин и открыл дверь в коридор. «Пошел вон. К офису близко не подходи. Увижу, морду набью. Как мы, юристы, говорим, нанесу легкие телесные повреждения». «Господа! Господа!» — растерянно забормотал Иванов. «Господин Тюрин! Господин Мамаев!» «Вон!» — гаркнул Тюрин. «Ну, хорошо, хорошо. Не миллион. 500 тысяч. Господин Мамаев, неужели ваша жизнь не стоит 500 тысяч? Ваше спокойствие, ваша уверенность в завтрашнем дне. Я отдам вам бумаги всего за 500 тысяч». «Жопу вытри своими бумагами», — посоветовал Тюрин. «Убирайся». «Ладно, 100. 100 тысяч. Только 100 тысяч. А вы себе еще наворуете». «Я не могу», — сказал Тюрин и зашелся от хохота. «Чего тут смешного?» — хмуро поинтересовался Мамаев. — «Извини, нервы. Это у меня от нервов. Сейчас, погоди, выпью минералочки. Все, молчу». — «Так вы согласны, господин Мамаев?» — робко спросил Иванов. — «Всего 100 тысяч». Мамаев немного подумал и предложил. — 10 тысяч. — «Согласен», — поспешно кивнул посетитель. — «Рублей!» — «Господин Мамаев!» — «Нет». «Мне даже на зубы не хватит!» «Вызови охрану, Тюрин. Пусть его выкинут». «Согласен. Господин Мамаев, я согласен». «Езжай за бумагами. Привезешь документы, получишь бабки». «Еду? Уже еду. Вы не могли бы дать мне машину? Или немного денег на такси? Тогда я вернусь быстрей». «Я сам с ним съезжу», — решил Тюрин. «Давай-ка на выход, коллега. Как мы, юристы, говорим, с вещами». На пороге Мамаев придержал Тюрина. Дождавшись, когда гость выйдет, приказал: «Если бумаги стоящие, дашь ему 2 штуки баксов, чтобы не возникал». «Одной за глаза хватит». «2, — повторил Мамаев. — «Ничего, я себе еще наворую». Часть 4. Бумаги оказались стоящими. Протокол заседания трибунала и приговор полностью занимали школьную тетрадь в клеточку. Листы слежались, текст чуть выцвел, края пожелтели. Не было никаких сомнений, что записи сделаны почти 20 лет назад. Заседание трибунала состоялось 16 декабря 1984 года в Кандагаре. «Проблема снята», — с облегчением заключил Мамаев. «Россия — правопреемница СССР. Смертный приговор остается в силе. Всех наград он лишен. Значит, никаких прав на амнистию не имел». Тюрин его оптимизма не разделял. «Пока не получим подлинное дело, проблема не снята». «Получим. А пока хватит и этого. Чтобы объявить его в розыск, хватит». «Не хватит, Петрович. К кому ты с этим пойдешь?» «Я знаю, к кому». «И что он тебе скажет?» «Дай основания. Дай настоящие документы. Тогда объявлю хоть план перехват. Вот что он тебе скажет». «А если не найдется архивное дело? С него же погоны снимут». «Как оно может не найтись?» — возмутился Мамаев. «Смертный приговор! Такие дела хранят вечно». Но Тюрин оказался прав. Милицейский генерал, который многим был обязан Мамаеву, кряхтел, Мялся, бил себя в грудь, клялся в дружбе, но объявить Калмыкова в розыск наотрез отказался. «Да и приговор трибунала. Настоящий!» Почти буквально повторил он слова Тюрина. «Будет бумага, всех на уши поставлю. Без нее не могу». Мамаев приказал Тюрину взять самых толковых сотрудников и заняться архивами военной коллегии. «Все дела в сторону, все! Носом рой, но без документов не приходи!» «Найдем, Петрович», — заверил Тюрин. «Если есть, найдем».